Белый монах слушал внимательно, не перебивая, а когда Липа замолчал, выдал неутешительный вердикт. «Ты одержим ложью, что показал тебе демон. Никакой тьмы в Вольтере нет. Покайся, и тогда изгнание будет для тебя лучшим утешением. Ты посвятил свою жизнь ордену, и мы благодарны тебе, но ты изжил себя. А старость, увы, делает нас мудрыми, но слабыми. И тьма воспользовалась этим. Даже слепой может прозреть, если прислушаться к собственному сердцу», — ответил Липа. На лице Марса возникла грустная улыбка. «Отговорки. Совет вынес свой вердикт, и его не изменишь. Ты и твой ученик отлучаетесь от служения. Ты не имел права проводить ритуал без дозволения совета, а ученик безоговорочно доверять учителю». Липа взглянул на спящего Вика. «Значит, так тому и быть. Не думай, что тебе удастся отделаться так легко. Ты же знаешь, орден не прощает предателей. Плевать». Белый монах приблизился к маэстро. Движения его были подобны тени. Он перемещался в пространстве молниеносно. Липа попытался поднять тонкий меч и направить его в сторону Марса. Разве он мог подумать, что ему придется поступать подобным образом? Один удар сердца, рука успела подняться к поясу, но монах с легкостью перехватил ее. Запястье маэстро обожгло холодом. «Литтиоса Адул Габриел, востро обучись цириал, амин, амин, делу». Слова наполнились набатом. Пронзительный звук колокола наполнил тело Липа изнутри. Рука задрожала, меч упал на землю. Марс перестал говорить, но слова продолжались. Теперь уже все тело маэстро содрогалось. Стиснув зубы, он терпел, пытаясь вырвать руку из стальных тисков. Но что он мог противопоставить магии Совета Десяти? «Напрасно стараешься», — осклабился Марс. Липа нашел в себе силы ответить. «Плевать, тогда не сопротивляйся, покорись. Оковы смирения будут для тебя прекрасным уроком». Кожа на запястье маэстро стала краснеть, а вскоре потемнела. Но Марсу, по всей видимости, этого было мало. Он сильнее стиснул руку Липа, приблизился к нему и приподнял голову, чтобы тому стали видны его глаза. Маэстро был не в силах сопротивляться. Пытаясь отвернуть лицо, он вновь встретился с многоликим Марсом. Вновь магия, от которой никуда не скрыться. В стальных зрачках белого монаха проскользнули яркие прожилки. На коже, у самых висков возникли громадные бугры. Миниграуче, Фронтира Ласа, Сирения Берсамина. Было заметно, что Марс стал прикладывать больше усилий, чтобы завершить заклинание, а маэстро продолжал сопротивляться, хотя было очевидно, что он лишь оттягивал неизбежное. «У тебя все равно ничего не получится», но самоуверенность Липа была беспочвенной. Взгляд Марса пронзил маэстро, словно тысячи игл впились в лицо, но самая страшная боль поразила глаза. Зажмурившись, маэстро почувствовал, как по лицу покатились слезы. Смахнув их свободной рукой, Липа понял, что это кровь. «Наивный глупец», прорычал монах, боль усилилась. Липа понимал, что в любой миг он лишится сознания, и все-таки он терпел, не чувствуя руки, на которой уже возникло след от оковы. Но Марс не собирался на этом останавливаться. Перехватив руку, он поставил новую отметку гораздо быстрее. «Востро обучись цириал, амин, амин, делу». Силы Липа были на пределе. Он уже не помнил себя, а лишь с жадностью ловил ртом воздух. Но даже если у него получалось сделать полноценный вздох, это не приносило желаемого облегчения. Грудь обжигала огнем, и маэстро ощущал, как подкашиваются ноги. «Теперь ты понял, что твои потуги бессмысленны», — поинтересовался Марс. «Я тебя не слышу, и очень этому рад». В ушах стоял звон, который был меньшим из зол. Впрочем, временная глухота даже помогала маэстро. Ему стал ненавистен голос его бывшего союзника. «Подчинись». Отпустив левое запястье маэстро, Марс решил его единственной опоры. Упав на колени, Липа обессиленно отпустил голову. Он был готов уже к чему угодно, даже смертной казни. Только белому монаху были нужны его страдания, а не безжизненное тело бывшего учителя фехтования. Обхватив подбородок Липа, мучитель присел на одно колено и внимательно изучил бледное, залитое кровью лицо. Седая аккуратная бородка, острые скулы и испещренный морщинами лоб. За пару минут маэстро стал старше на добрых 10 лет. «Вот и вся твоя бравада», — произнес монах. Руки со следами оков висели плетьми. Единственное, что было позволено Липа, это еще дышать. И то, как казалось маэстро, вскоре его лишат и этой привилегии. А что дальше? Это было не так уж и важно. Липа сделал короткий вдох. «Прости, но исповедовать тебя не стану. Есть дела и поважнее», — предупредил Марс. Обхватив шею маэстро, он слегка надавил на нее. Послышался протяжный хрип. «Прекрасный звук», — прошептал белый монах. теперь я вижу, что ты раскаиваешься в содеянном, хоть еще и не осознаешь этого. Мне ни в чем каяться», — из последних сил произнес Липа. «Неправда, мы все не безгрешны, и зачастую вольны прощать себе некоторые допущения, но твоим, увы, нет прощения». Рука сжала горло отступника сильнее, Липа напрягся, желая лишь одного, пускай это все поскорее закончится, и, возможно, Господь дарует ему возможность вновь увидеть жену и детей, хотя бы на миг, на один короткий миг, но Всевышний уготовил ему нечто иное. Стальные тиски сжали горло, а боли не последовало. Возможно, это из-за того, что он уже в раю, решил ли подарди уроженец солнечной Разузы. Но и здесь он ошибся. Грозный взгляд Марса стал растерянным. На его лице возникло напряжение. Он пытался сжать горло фехтовальщика и прекратить его мучения, а тот продолжал дышать, находясь где-то между жизнью и смертью. Резко одернув руку, Марс уставился на собственную ладонь, мысленно пытаясь установить причину собственного бессилия, но не нашел ничего лучше, как вновь потянуться к шее маэстро. У него почти получилось, только в последнюю минуту Липа перехватил его руку и оттолкнул белого монаха подальше от себя. Бывает, что перед смертью человек испытывает небывалый прилив сил и может совершить невозможное, поразить врага, невзирая на стрелу в сердце или выломать кованную дверь. Только Марс, в отличие от простых людей, не верил в чудеса. Он точно знал, что только заклятие может придать умирающему силу. Медленно встав на ноги, Липа нанес удар, и откуда только силы взялись. Попятившись, Марс смахнул с губы кровавый след и не поверил своим глазам. Его фигура стала размытой, он решительно двинулся в атаку. Но маэстро уже был к этому готов. Липа потянулся к голенищу, извлек оттуда кинжал и направил его в сторону противника. Ему казалось, что он потратил на это уйму времени. На самом деле, ему удалось сделать это практически мгновенно. Марс замер, взирая на лезвие, что уперлось ему в шею. «Как, разве это так важно?» – спокойным голосом ответил Липа. Марс взирал на следы атаков, темная кожа кольца, вокруг которой виднеется витиеватая вязь рунного заклятия. Он все сделал идеально. Тогда в чем причина? Как обреченному удалось сопротивляться, имея на руках оковы? Как он вообще смог встать на ноги и ударить? «Мне стоит убить тебя», — процедил сквозь зубы маэстро. «Ты не посмеешь. После того, что ты со мной сделал, это меньшее, чем я могу отплатить тебе», — уверенно заявил Липа. «Ты обязан». Рука подалась вперед, а вместе с ней и лезвие. Марс замолчал, чувствуя, как острие пронзило кожу. Пока не сильно, но весьма ощутимо. Прекрасное доказательство того, что маэстро не собирался с ним шутить. «Я отпущу тебя лишь при одном условии», — произнес Липа, и голос его был наполнен решимости. «Ты избавишь меня от оков». Металлическая пустота покинула глаза Марса. Откинув капюшон, он стал похож на обычного человека. Молодое скуластое лицо осунулось, длинные русые волосы с вкраплениями ранней седины спутались, кожа стала липкой. Липа медленно повторил свое требование. «Ты избавишь меня от оков». Глаза сузились, хитрыми змеями впились в маэстро. Липа знал, что внешность белого монаха обманчива. Он мог показаться юным и неопытным служителем одного из многочисленных орденов. Мог казаться усталым или испуганным, вызывать у людей жалость или восторг. Но Липа знал точно. Это лишь маска, за которой скрывается древняя душа, которой неведомы человеческие эмоции. Душа, познавшая смерть и одиночество. Душа, отринувшая ненависть и сострадание. А значит, никаких компромиссов быть не может. С представителем Совета Десяти просто невозможно заключать сделки. Увы, но заклятие коснулось тебя, и нет силы, которая позволила тебе избавиться от него. Ее просто не существует. Я уничтожу тебя. Разве это что-то изменит? Спросил Марс. Его голос был наполнен равнодушием. Кинжал опустился чуть ниже. Теперь лезвие было направлено в грудь монаха. «Убирайся!» – прорычал Липа. Марс скривился, словно он услышал оскорбление в свой адрес. «Ты так и не поборол в себе твой главный недостаток. Милосердие – плохое качество для привратника». Расставив руки в стороны, Марс стал медленно поднимать их вверх. Его поступок можно было расценить, как угодно. Но было понятно одно – монах решил идти до конца. Линии его ладони вспыхнули огнем, вены отразили синие нити. Липа не был готов к такому повороту событий. Он был уверен, что сможет изгнать белого монаха. Но представитель совета не желал проигрывать. Руки медленно поднялись, замерли на уровне глаз, образовав кольцо. Вспыхнул разряд молний. Марс готовил для маэстро участь куда более ужасную, чем оковы. «В тебе больше нет нужды», — равнодушно сказал Марс. Липа ощутил, как лицо и грудь обожгло огнем. Извилистые нити молнии коснулись его тела, и маэстро ощутил на себе всю мощь силы, которой обладал представитель Совета Десяти. На этот раз нечто чужеродное проникло в него и тут же пожелало вырваться наружу. Послышался хруст костей и жил, Липа словно пытались разорвать на куски. Стиснув зубы, он не выдержал. Закричал так, что тут же потерял голос. Стая потревоженных ворон взмыла ввысь. Потревоженный внезапным шумом Вика подскочил на месте и тут же схватился за шпагу. Но воспользоваться ей так и не успел. Разряд молнии ударил в грудь, пригвоздив юношу к земле. Захрипев, Липа упал навзничь, наблюдая за тем, как Марс остановился возле его тела, взирая на умирающего сверху вниз. «Милосердие», — повторил представитель совета, — «самое бесполезное из благодетелей». Маэстро медленно перекатился на бок, захрипел. «Понимаю, что ты уже вряд ли утолишь мое любопытство. И все-таки, как тебе удалось выдержать больше 100 зумпад-1? Или я ошибаюсь, и великий маэстро Липадарди всего лишь жалкий пустобрех? Лично я готов поверить в это с превеликим удовольствием». «Постой, я, кажется, понял. Никакого благородства в твоих поступках нет и быть не может. Тобой движет не милосердие, а страх, трусость. Вот что остановилось твой меч. Скажи, может быть, именно поэтому ты и не смог уберечь свою семью? Расскажи, как это было? Твоя дочь и жена, долго они мучились. И что делал ты все это время? Просто стоял и смотрел, грозно выставив перед собой оружие, но так и не посмел применить его. В то время, как зверь рвал на части тела твоих родных, возможно, ты кричал, сорвал голос, но так ничего и не сделал, потому что ты жалкий трус. Сплоховал тогда, и сейчас тоже. Ненавижу тебя, прошипел Липа из последних сил, цепляясь за жизнь. Это сколько угодно, рассмеялся Марс. Люди рабы собственных эмоций, и в этом моя сила. Потому как твои жалкие потуги, это лишь повторение. Где-то я уже это точно видел, и не раз. Склонившись над страдающим от невыносимой боли маэстро, Марс подсокал языком и устало зевнул. «Эх, а ведь у нас были на тебя большие планы. Но, к сожалению, ты не оправдал наших надежд. Даже отступник из тебя вышел никудышный. Так что покойся с миром, маэстро Липадарди из Разузы». Подняв руку вверх, белый монах дождался, пока она наполнится ярким свечением, словно сосуд наполняется водой. Сжал ее в кулак, выставил руку так, чтобы удар пришелся в самое сердце фехтовальщика, и замер. Лицо Марса осталось беспристрастным, и тут же кожа стала бледной и в мгновение ока покрылась темными трещинами, будто разбитый кувшин. Взгляд монаха сделался растерянным, он медленно опустил голову, уставившись на алое пятно, разрастающееся на белой одежде. Черный крест медленно погрузился в багровую пелену. Обернувшись, Марс уставился на возвышавшуюся перед ним женщину. На ее лице застыл победоносная улыбка. Нет, не улыбка, а оскал. Удовлетворенный оскал. Ведь демоны не умеют улыбаться. Кровавый кинжал взмыл вверх и опустился, покарав противника. Марс так и не успел произнести ни слова. Демон ему не позволил этого сделать, опасаясь нового колдовства. Присев рядом с Липа, его супруга осторожно погладила супруга по щеке, на ее шее виднелся огромный темный рубец. Прямо как в тот день, когда маэстро навсегда лишился своей семьи. Что за наваждение? День, который он старался не вспоминать с упрямством мула, возвращался снова и снова. Липа устало закрыл глаза, но даже в полной темноте он продолжал видеть живые картинки того кошмарного дня. «Я рада, что ты это помнишь», — послышался женский голос, такой родной и ласкающий душу. Но Липа знал, что он не принадлежит его жене, его мертвой жене. «Устал, я сильно устал», — ответил маэстро показавшимся ему чужим голосом. «Отдохни, но недолго, у нас не так много времени. Пора тебе вспомнить, что ты привратник, и исполнить свое предназначение». Липа глубоко вздохнул. Женский голос ласкал его слух, в нем больше не осталось смерти, с ним действительно говорила любовь всей его жизни. Со спокойной душой маэстро провалился в глубокий безмятежный сон. Один в данном случае особая дуэль с демоном. Дуэль с хищником. Глава 23. Свобода. Неподвластная никаким известным силам, время все-таки проиграло. Катерина взирала на палку, вокруг которой был очерчен солнечный циферблат. Тень стрелки не двигалась. При этом солнце постоянно перемещалось по небосводу. «Это невозможно», — произнесла девушка с надеждой, уставившись на Спирита. Тот лишь пожал плечами. «Не всегда мир подчиняется известным нам законам. Как это? Очень просто. Ты выучила буквы, но лишь приступила к изучению алфавита. А значение и смысл многих новых слов тебе пока просто неизвестно», — попытался объяснить дух леса. «А как насчет законов бытия? Бог учит нас, вас учат люди, а людям свойственно искажать, подменять и даже додумывать. Так что я бы не доверял мудрым мужам, что пытаются познать тайну всего сущего. Кому же тогда доверять?» — удивилась Катерина. «Себе. Это самый простой и действенный способ». «Как это?» — Спирита слегка сдвинул широкополую шляпу, почесал длинным пальцем лоб, его темные, пустые глазницы слегка сузились, выдав задумчивость. «Например, ты осознаешь, где сейчас находишься?» «Не совсем. Где-то между миром живых и мертвых». «Чушь. Натуральная ересь. Не торопись. Попробуй просто забыть на время всему тому, что учила тебя церковь и пастырь, что был вхож в ваш дом. Ты в чистилище, только не в том, о котором тебе приходилось слышать. Сейчас оно опоясывает город кольцом, и чтобы пройти дальше, нам необходимо прорвать пелену. Просто прими это как данность». «Ну что, так легче?» «Немного». «Хорошо, давай двигаться дальше. Мы пока заперты в деревне, которая живет по чуждым нам законам. Выйти из него нельзя, и попасть тоже. Но это не самое страшное. С наступлением сумерек приходят инородные существа-хищники, которые жаждут нашей крови. Да мы можем сражаться, но мы все равно проигрываем. И каждую ночь умираем, чтобы возродиться вновь». «Все правильно. Нигде я не ошибся. Здесь не время, хотя небесные светила имеют привычный ход», — добавила Катерина. «Верно. И еще один важный факт. Здесь нет веры». «Что это значит?» — нахмурилась собеседница. «Скажи, ты рассчитываешь на удачу, что нам получится отсюда выбраться?» Катерина подумала и покачала головой. «Мне кажется, мы обречены. Видишь, ты сама ответила на свой вопрос. Но ведь я ошибаюсь?» — с надеждой в голосе спросила Катерина. Спирита не ответил. Он медленно поднялся, отошел в сторону, взирая на заросшие травой постройки. Где-то там среди разрушенных построек таился враг. И пока солнце было в зените, зло следило за двумя заплутавшими путниками. Но вскоре на деревню опустятся сумерки и наступит адская пляска, безумие во плоти. И как бы ни пытался этого избежать, ты не в силах этому сопротивляться. Последний раз они пытались укрыться в подвале одного из домов на окраине. Катерина была уверена, что инородные не смогут их здесь достать. Но адская пляска повторилась. Ползущие на четвереньках существа в кошмарных масках выбрались прямо из земли. Нескольких Спирита разорвал в клочья, но на их место пришли новые. Целый рой грязных, рычащих жителей проклятой деревни. «Скажи хоть что-нибудь», — потребовала Катерина. «Дай мне надежду». Спирита тяжело вздохнул. Он понимал, что девушка находится на грани. Еще одна ночь, может быть две, и безумие окончательно загробастает ее, погрузив в западню, которая будет пострашнее адской пляски. «Нам надо готовиться к ночи», — предупредил Спирита. «К ночи?» — Катерина грозно сжала кулаки и обожгла взглядом духа леса. «А какой в том смысл, что мы выгодаем, отсрочим свою смерть, не больше? Ты собираешься сдаться, а ты нет». И вновь вопрос остался без ответа. Поднявшись чуть выше на возвышенность, Спирита посмотрел поверх крыш домов, прислушиваясь к посторонним звукам. При отсутствии ветра здесь не было слышно шума листвы или вкрадчивых трелей птиц, что ласкали слух в привычном мир. Зато очень часто доносился странный клекот, превращающийся в бычий вой. Так перекрикивались жители проклятой деревни. «Мы не должны предаваться отчаянию», — сказал Спирита. «Спасибо за прекрасный совет». Катерина была на грани и не желала больше разговаривать на эту тему. Спасения нет, и точка. А еще ей казалось, что все, что с ней происходит, всего лишь страшный сон. И если она заставит себя в это поверить, то сможет проснуться, избавившись от ночного кошмара. «Не получится», — произнес Спирита, будто прочитал мысли Катерины. «Почему?» «Потому что иначе мы погибнем. Не зря ваши священники твердят, что уныние – это грех. Но что мы можем сделать? Для начала понять, почему они приходят. Ты ведь помнишь, перед адской пляской начинается бой барабанов. Они задают ритм будущему безумию. Хочешь сказать, если мы заставим музыку прекратиться, выберемся?» «Это всего лишь догадка. Но, как говаривали мои предки, лучше взрастить росток в камне, чем выбирать идеальную почву». Катерина улыбнулась. Поговорка оказалась необычна, но с правильным смыслом. А дальше Спирита резко вскинул длиннющую руку вверх и словно мореход, что уловил нужное направление ветра, подал сигнал следовать за ним. Они быстро прошли вдоль покосившихся домов, на запад, где располагались заброшенные торговые ряды. Рваные выцветшие тенты тянулись вдоль ровного ряда каменных домов, а в самом конце располагался амфитеатр, в центре которого имелись каменные углубления, напоминавшие небольшие ямы. Остановившись возле одного из тентов, Спирита коснулся его рукой, полотнище издало хлесткий, щелкающий звук, словно плеть погонщика. «Не похоже», — задумчиво протянул он. Катерина насупилась. «Не похоже на что?» «Не похоже на звуки призыва», — пояснил дух леса. «Мне кажется, что действо начинается именно с барабанов. Но откуда бы им здесь взяться? Может быть, осмотреть дома, и сколько у нас на это уйдет времени?» Катерина вспомнила, что совсем скоро деревня погрузится в сумерки и барабаны начнут отбивать дробь, возвещая о скорой пляске. «Барабаны находятся снаружи, иначе бы звук был приглушенным», — продолжил рассуждать Спирита. «Но мы ведь осмотрели все поселения и нигде ничего не нашли». Медленным шагом Катерина дошла до конца построек и уставилась на возвышающийся амфитеатр, строение, которое досталось им от предков, чья могущественная империя простиралась с запада на восток на огромные сотни миль. «Пойдем туда, у меня есть одна догадка». Опустив руки, Спирита отправился вслед за девушкой. Полумесяц зрительных рядов заканчивался каменным бортиком. Сквозь камень пробивалась редкая трава, создавая впечатление, что люди уже очень давно покинули это место. Но Катерину интересовала лишь сцена. Она подошла к одной из ям и, присев, внимательно изучила каменные стенки. На первый взгляд, могло показаться, что эти углубления использовались в качестве печи. Только лепешки так не готовили, нет печи и камень слишком грубый, неровный. Тогда что, резервуар для воды, тоже не подходит. Катерина осторожно провела по деревянной окантовке углубления. Пальцы уперлись во что-то ворсистое. Девушка присмотрелась и, сдержав эмоции, чтобы не закричать, спокойно заявила: «Я, кажется, нашла барабаны». Спирита приблизился к ней и присел рядом. Причем из-за высокого роста вышло у него это достаточно неуклюже. Длинные ноги просто сложились иксом, а спина выгнулась дугой. «Напоминает плотную нить, только уж слишком ворсистую», — сказала Катерина. «Потому что сплетена из человеческих волос». Девушка кивнула. Она поняла это сразу, а еще деревянный обруч был не деревянный, костяной. Но признаться самой себе, что зрение ее не обмануло, было не так-то просто. Длинная рука духа леса скользнула под край углубления, подцепила что-то, и на поверхности появился кожаный круг барабана, который словно литой встал в углубление. «Вот кто задает темп ночному безумию», — констатировал Спирита. «И что нам теперь делать?» Без особого энтузиазма поинтересовалась Катерина. «Уничтожить? А вдруг завтрашним утром они вновь окажутся целыми?» Спирита кивнул. «Молодец, ты начинаешь мыслить правильно. Уничтожение барабанов может лишь усугубить ситуацию. Может быть, тогда мы заберем и спрячем их?» Почесав щеку, покрытую корой, Спирита слегка приоткрыл рот и замер. Он всегда поступал таким образом, когда о чем-то размышлял. Катерина присела рядом, в ожидании ответа. Наблюдать за раздумьями духа леса было интересно. Он напоминал филина, его глаза то сужались, то внезапно расширялись, а рот при этом жил своей жизнью, превращаясь то в букву «О», то смыкаясь в линию. В какой-то момент забавная игра наполнилась раздражением. Катерина захотела поторопить собеседника с ответом, но вместо этого решила действовать без его согласия, причем достаточно быстро. Приникнув к углублению, она легко подцепила один диск барабана, вытащила его наружу, но вырвать не смогла, мешали тонкие перемычки. Помог эфес шпаги, которым она ударила несколько раз по креплению, и барабан оказался у нее в руках. Затем последовал второй и третий. «Я вам устрою, мерзкие уроды», — процедила Катерина сквозь зубы. Время сильно поджимало. В широком коридоре амфитеатра виднелись темные стены города, над которым повисло темно-оранжевое солнце. Время словно замерло, а солнечный диск разделила на две торригроси самая высокая башня в Вальтерре. «Прямо как крылья ангела», — подумала Катерина, чувствуя, как огонь надежды греет душу. «У нее все должно получиться. Обязательно должно». Время остановилось, и солнечный диск назло всем мыслимым и немыслимым законам остался на месте, давая шанс наследнице дома Висконти завершить начатое. Обхватив руками последний диск, Катерина изо всех сил потянула его на себя. Не получилось. Попробовал еще раз, но он встал, словно литой. Тогда она прибегла к помощи шпаги. С другими барабанами трюк сработал, а здесь нет. Крепления погнулись, и только. «Ну давай же, давай, зараза!» – выругалась Катерина. «Ей, может быть, поможешь?» – обратилась она к духу леса. От яркого света на горизонте осталась крохотная четвертинка, которая готова была вот-вот погрузиться в пустоту ночи. Поселок наполнился странным шуршанием и неприятным пощелкиванием. Звук приближающейся опасности. Инородные просыпались, выбираясь из своих нор. «Да помоги же, прошу!» – закричала Катерина. Долговязый наконец услышал ее. Вскочив со своего места, Спирита устремился не в сторону девушки, а наверх по ступенькам на самую вершину амфитеатра. А добравшись, вновь застыл как вкопанный, указывая куда-то вдаль. Катерина не сразу поняла, в чем дело, а когда оказалась рядом с проводником, замерла в изумлении. Над покосившимся черепичными крышами домов в небеса вздымались черные клубы дыма. Только было заметно, что контуры этой завесы размыты, потому что костер находился за пределами проклятой деревни. «Что это такое?» – спросила Катерина. Спирита повернул голову, его рот был слегка приоткрыт, а внутри виднелся ровный ряд каменных зубов. Таким образом дух выражал особое чувство, которое люди привыкли называть радостью. «Нас шанс на спасение!» Иноверцы в масках, будто хищные твари, карабкались по стенам и таились в траве. Спирита шел быстрым шагом, расчищая путь своими длинными руками, которые сейчас напоминали щупальца. Катерина пряталась за его спиной, прикрывая тыл. Хвала Всевышнему, жители деревни вели себя не так агрессивно, как обычно. Видимо, все дело было в том, что до сих пор не начали бить барабаны. Надо было забрать с собой хотя бы три. Слегка запыхавшись, произнесла Катерина. Спирита хлестко ударил одного из иноверцев в маске, на которой красовалась начертанная углем пугающая гримаса. Сейчас это не важно. Главное добраться до источника дыма. Настроен лесной дух весьма решительно. Отшвырнув еще двух нападавших, он ускорил шаг. Тьма быстро окутала округу, непроглядной тьмой. Лишь огненные заплаты вспыхнули на окраине, знак скорой пляски. Звуки на южной окраине деревни усилились. Послышались глухие удары, словно кто-то лупил палками по каменным стенам. Заставшие в кустах существа, которые лишь отдаленно напоминали людей, а больше походили на ящериц, притихли, прижались к земле в ожидании сигнала. Катерина очень хорошо изучила повадки этих тварей и понимала, что у них в запасе не больше десятка минут. Но для того, чтобы успеть к мутной границе, необходимо продолжать сохранять высокий темп. И чтобы не сбиться, девушка начала считать старую считалочку. 3, 2, 1 кричит петух, и на спину крепко бух. Кто поможет петуху? Клич разнесся по двору. 3, 2, 1 загавкал пес. Кто поможет? Вот вопрос. Вверх подкинул петуха. Что за чудо вот тогда? Цель была все ближе. Клубы дыма разрастались, напоминая огромного змея, что пробудился после долгого сна. Катерине казалось, что сейчас появятся янтарные глаза, огромная пасть и воображаемое чудовище вгрызется в искажающую пелену, которая куполом накрыла поселок. Слова песни закончились в тот момент, когда они приблизились к стене. Замолчав, Катерина отдышалась и огляделась по сторонам. Иноверцы окружали их, неестественно выгнув шеи. Маски на их лицах казались живыми. Угольные улыбки кривились, а снизу возникли устрашающие клыки. Выставив перед собой шпагу, Катерина приготовилась дать бой и ждала подобной реакции от спирита. Но дух леса вновь поступил странно. Приникнув к искажающей стене, он уставился на костер, от которого поднимались черные клубы. Чего он там собирается увидеть, Катерина не знала, но она хотела верить, что его действия направлены на спасение, а не праздное удовольствие. Иноверцы застыли у чистокола, не осмеливаясь выйти на открытое пространство. «Ждут барабанов», — решила Катерина, и оказалась права. Через секунду глухой грохот по стенам стих, и началась привычная звонкая мелодия. Забили барабаны, возвещая начало адской пляски. Тяжело вздохнув, Катерина опустила шпагу. Этой ночью ее ждала очередная смерть, а утром болезненное возрождение. Бесконечный цикл нечеловеческих мук. Шаг назад она сделала инстинктивно. Им уже ничем не помочь. К барабанам присоединился протяжный волчий вой. По спине пробежали мурашки, задрожали ноги. Еще миг и тело девушки начнут рвать на части. Катерина сделала еще один шаг и, ударившись ногой о что-то твердое, упала на землю. Граница, за которой находились полчища иноверцев, оказалась перед ней, отделенная мутной пеленой непроницаемого круга. Спасена, единственная мысль, что пришла в голову девушке. Но не успела она порадоваться, как ее обступили вооруженные люди. Глава 24. Пробуждение. Что это за существо? «Крысиный король», — ответил Морганте. «На этот счет существует еще одна легенда, но я думаю, что рассказ мы отложим до лучших времен». Огромный еж на четвереньках подполз к нашему дару, принюхался. Оружие вызвало его живой интерес. Бочком он обошел кинжал и тщательно изучил лезвие, но так до него и не прикоснулся. При этом наше присутствие его никак не отвлекало. Он в принципе не обращал на нас никакого внимания. Несколько раз чихнув, существо наконец осмелилось дотронуться до рукояти, но не успело это сделать, потому что кинжал, словно магнитная стрелка, резко крутанулся и указала на костяного короля. Существо чихнуло еще раз, будто соглашаясь с выбором рубинового стилета. В моем мире подобных существ называли мутантами, или производственными генной инженерии. Впрочем, здесь, очень может быть, это был лишь новый подвид насекомоядных или чего-то подобного. Чего мы ждем? Поинтересовался я у карлика. Не торопись, древнее божество должно даровать нам ключ, прошептал тот в ответ. На моем лице возникло искреннее удивление. Серьезно? А я считал, что мы просто изловим его и сварим на обед. По ответной реакции карлика стало понять, что мой постоянный скепсис превратился в настоящую проблему. Он отошел к стене и, скрестив руки на груди, задумчиво опустил взгляд. Зверек меж тем продолжал изучать, принюхиваться к кинжалу. Наконец, крохотная лапка, напоминающая детскую руку, потянулась к лезвию. Стилет вздрогнул и начал двигаться по кругу, против часовой стрелки. Наверное, мне стоило этому удивиться, но я не стал. Отнесем это к магнитным полям и физическим законам. Современная наука уже давно приучила человечество к тому, что чудес не бывает, а научное объяснение можно дать любому явлению, даже самому фантастическому. Когда стилет закончил вращение, зверек уперся своим носом в рукоять и начал осторожно двигать оружие в центр подземной комнаты. Я наблюдал за цирковым трюком до тех пор, пока лезвие не угодило в зазор между двумя камнями и оружие не стало колом. Удовлетворенно чихнув, еж помыл носик ручками и вернулся к трону, на котором гордо восседал скелет. Подняв голову, зверек внимательно вгляделся в пустые глазницы черепа, фыркнул и резко прыгнул на каменный трон. Послышался треск разлетающихся в разные стороны костей. Я посмотрел на карлика. Монах, умиляясь, не отрывал взгляда от зверька. Интересно, чего он ждет от этого представления, тайного знака или что еж предскажет ему будущее? Расчистив себе место на каменном троне, зверек уселся как ему удобно, раскинув лапы и выпятив голое пузо. Почесал лапкой и удовлетворенно вздохнул. Теперь он был королем этого странного, подземного царства. Я так понимаю, ритуал закончен, поинтересовался я у Морганте. Но тот покачал головой. Ошибаешься, все только начинается. Зверек застыл в ожидании, его голова медленно отклонилась назад, темные глазки сомкнулись, и мы услышали протяжное сопение. Что начинается? Здоровый сон. Усмехнулся я. Для него да, а для нас нет. Стало понятно, что наше пребывание в подземном городе надолго. Поэтому я отошел к стене и, решив устроиться поудобнее, присел на корточки, облокотившись о гладкую стену. Спину обожгло холодом, но оставаться в таком положении мне суждено было недолго. Приблизившись к трону, карлик присел на одно колено и склонил голову. Кажется, он даже обратился к зверьку, задав ему какой-то вопрос. Я, к сожалению, не расслышал. Ёж, конечно, ничего не ответил. Он лишь забавно перевернулся на бок и сопению еще прибавился и громкий храп. «А ты уверен, что это древнее божество?» Обратился я к монаху. «Терпение, мой друг, он обязательно в скором времени себя проявит». Ответ вызвал на моем лице лишь улыбку. Забавно наблюдать, какие чудеса с людьми творит вера. Сначала в Бога, а теперь вот и в древнюю силу, которой наделено странный зверек с человеческими руками. Впрочем, дальнейшие события заставили меня взглянуть на ситуацию немного иначе. Стилет, застрявший в зазоре между камней, начал дрожать. Я ощутил резкий толчок, словно что-то мощное ударило прямо из-под земли. Зверек скатился с трона и испуганно заозирался по сторонам. Но вместо того, чтобы убраться во свояси, в ту нору, откуда он выбрался, еж устремился обратно наверх, а взобравшись, забился в угол. «Начинается», — сказал карлик, и, подняв сумму, продел лямку накрест и сильнее прижал ее к себе. Вскочив с места, я заметно напрягся. Замкнутое пространство — не лучшее место, где можно переждать землетрясение. Если завалит выход, то считай ты в каменной клетке, откуда вряд ли получится выбраться. Я уже оказался у прохода, когда услышал голос Марганти. Смотри, и хорошенько запоминай все, что увидишь. Обернувшись, я удивленно уставился на трон, вокруг которого происходило нечто невероятное. Глухие удары раздались откуда-то снаружи, а следом кости, что лежали на каменном полу, обратились в пыль. Легкий ветерок закружил белый вихрь, закручивая его в струю. Зверек немного пришел в себя и, оказавшись на краю трона, вытянул шею, чтобы принюхаться. Вихрь стал разрастаться и уже поглотил трон и пространство вокруг него. Мне очень хотелось найти хоть какое-нибудь разумное объяснение происходящему, но не получилось. И я решил оставить все вопросы и поиски ответы на потом. Камни за троном стали медленно отъезжать в стороны, высвобождая пространство, огромный тоннель с арочным потолком и яркими огнями по обеим стенам. Странный источник света, который больше подходил для моего времени, ослеплял, заставляя щуриться и отвести взгляд. Марганти двинулся вперед, но вихрь, отреагировав на его движение, преградил путь. Пыльная стена встала у него на пути, а зверек, оказавшись на правом подлокотнике, обнажил мелкие клыки, принял боевую позу и зарычал. Отступив, карлик оказался рядом со мной. Я заметил страх на его лице. Видимо, даже он не был готов увидеть нечто подобное. Убедившись, что мы не собираемся покидать пределов комнаты, зверек успокоился. Трон сместился чуть левее, стена растворилась, заставив пыль медленно осесть на каменный пол. Наступила тишина, и была настолько проникновенной, что я мог расслышать мерное сопение крысиного короля. Из тоннеля донеслись осторожные шаги. Разговора слышно не было, но я сразу понял, что приближаются двое. Вышли из-за угла, остановились, огляделись по сторонам и осторожно двинулись дальше. Первый выглядел старше. Высокий, с хорошей осанкой, лицо худое с выступающими скулами и тонкие усики с бородкой. За ним следовал юноша с зелеными глазами. Еще я заметил на куртах эмблемы. Игла и две нити в виде буквы «Х». Мне напомнило это транс, когда мозг не способен отличить правильное от неправильного и хоть как-то обработать информацию. Он просто воспринимает ее как данность. Комната, странная зверюга на троне и стены, все исчезло. Остался лишь темный подвал, по которому шли двое незнакомцев. Тот, что был впереди, держал фонарь, осторожно вглядываясь в темноту, а юноша нес в руках огромную книгу с металлическими узорами в виде печати. Шли они молча, ни о чем не переговариваясь. Поэтому я отчетливо услышал в тишине дрогнувший голос Марганти. «Святые заступники, это же кодекс Гигас. Что еще за кодекс?» Шепотом уточнил я. «Библия дьявола», немного помедлив, ответил Марганти. «Считается, что ее за одну ночь написал Герман-отшельник в одном из бенедиктинских монастырей. Поговаривают, этот христианский монах нарушил монашеские обеты и был приговорен к замуровыванию заживо. Но чтобы избежать смерти, он пообещал за одну ночь создать книгу, которая останется в веках. В этой книге он решил отразить все человеческие знания. Ближе к полуночи Герман-отшельник впал в отчаяние, работа не шла, а до рассвета оставалось не так много времени. Тогда он, забыв того, кому он служит, взмолился самому Люциферу и попросил того помочь ему закончить книгу, а взамен пообещал рогатому свою душу. Дьявол помог ему с рукописью, а монах добавил изображение самого сатаны в качестве платы. Если это действительно та книга, то интересно, куда они ее несут? Марганти ничего не ответил, хотя я был уверен, что он знает ответ на этот вопрос. Двое спускались все ниже. На стенах виднелись узкие оконца с толстыми решетками, и никаких дверей или тайных лазов. В конце коридора показалась лестница, ведущая еще ниже. Первый спустился высокий, а оказавшись на следующем ярусе, подошел к одной из решеток и внимательно вгляделся в темноту. «Он там?» – задал вопрос юноша. Скуластый покачал головой, и они двинулись дальше. Судя по всему, они были заняты поисками. Высокий подходил к оконцу, светил фонарем и, не обнаружив никого внутри, переходил к следующему. «Здесь пусто, никого нет», – разочарованно произнес юноша. Ярус заканчивался тупиком. Ниже лестницы не было, оставалось только развернуться и вернуться наверх. Но у Скуластого было иное мнение на этот счет. «Он должен быть здесь, должен. Возможно, мы плохо искали, и надо осмотреть все темницы сначала. Нас все равно постигнет неудача», – сказал юноша. «Неудача», – удивился Скуластый. «Запомни, нет везения или невезения, существует лишь результат наших с тобой действий и точка координат, в которой мы оказались. Я зацепился за последнюю фразу. Так здесь не говорят, здесь привыкли уповать на Бога, дьявола, некое провидение и прочие третьи силы. Интересно, кто же это такие? Скуластый прошелся вдоль темницы еще раз, опять вернулся в начало и задумчиво замер. Пусто, констатировал молодой. Он здесь, я его чувствую, ответил Скуластый, и вместо того, чтобы сделать фонарь ярче, заставил пламя потухнуть. Коридор погрузился в кромешную тьму. Я, затаив дыхание, следил за происходящим. Странно, у меня никогда не было внезапных приступов паники или внутреннего неспокойствия. А сейчас я ощутил, как участился пульс, быстрее забилось сердце. Предчувствие чего-то нехорошего медленно подступило к горлу. Прислушиваясь к тишине, я понимал, что скоро случится нечто очень важное. Протяжный вздох прогнал тишину. Небольшая пауза. И еще один вздох. Я бы предположил, что такой звук может издавать огромное животное наподобие буйвола. «Мы нашли его», — раздался низкий голос Скуластого. Тьма отступила. Я заметил в руке Скуластого две черные свечи, такие же, как были у начальника охраны в доме Висконти. Свеча описала круг. Скуластый дунул, огни закружили в воздухе и медленно, словно мотыльки, приникли к стене. Камень вспыхнул синим пламенем. Было видно, как проявляются странным символы. Послышался треск и скрип невидимых механизмов. Затем раздался лязг цепей, и двое незнакомцев зашли внутрь темницы. Огоньки пролетели внутрь, повисли над потолком. Небольшое помещение, под потолком висели пучки сухой травы, кажется, базилик, а на полу лежали старые ветки, сложенные крестом, и виднелись белые границы из соли. Но большее внимание привлекли стены и потолок. На них не было живого места, чтобы там не был нарисовал крест или слова молитвы. Даже потолок был усыпан потускневшими символами Спасителя. У меня сложилось впечатление, что здесь находился не просто узник, а человек, который вызывал животный страх у надзирателей. Но самое удивительное, что кандалы, что были прибиты к стене, были пусты. Да и на полу, кроме миски и сырого сена, никакого не наблюдалось. Скуластый остановился в центре и указал юноше на противоположную стену. Тот кивнул и положил на пол кодекс Гигас, поставил с обеих сторон две черные свечи и отступил. Под ногами что-то хрустнуло, и молодой, брезгливо поморщившись, вытер каблук патинадин. Я присмотрелся, каменный пол в темнице был усыпан засохшими жуками и мокрицами, которые копошились среди гнилых останков непонятно чего. Огни вернулись обратно к свечам. Юноша указал Скуластому на верхнюю часть клетки, которая висела под самым потолком. До этого ее скрывала тьма, а теперь отчетливо было видно толстые решетки и металлический купол, на котором виднелись металлические кресты и символы папского престола. Но главное крылось чуть ниже. На специальном креплении было подвешено что-то небольшое, продолговатое и сморщенное от времени, словно сухой фрукт. Хотя, нет, мне это больше напоминало улей или огромный кокон. Скуластый приблизился к клетке и, изогнув шею, попытался получше разглядеть, что же находится внутри. «Вы уверены, что нам получится его оживить?» — уточнил юноша. «Мертвецам незнакома смерть», — ответил Скуластый и добавил. «Нам лишь надо его пробудить». Но не успел он договорить, как кокон отделился от крюка, на котором висел, и вывалился вниз, на камни через пустое дно клетки. Юноша смешно отскочил, а его приятель лишь улыбнулся. Идеально белые зубы сверкнули во мраке. Он пробудился. Сухой кокон раскололся, и наружу вылилась некая черная масса, напоминающая гигантского слизняка. И я увидел тьму, густую, непроницаемую, которая способна поглотить тебя и сожрать всего без остатка. Непривычные для меня мысли, я никогда не паниковал перед чем-то неизведанным. А здесь, сам не знаю, что со мной случилось, но где-то в глубине родилось странное сомнение, быстро превратившееся в страх. Говорят, что не боятся только дураки. Абсолютно согласен с этим выражением. Но страх должен быть осознанным. А бояться неизвестности, вот уж действительно истинное проявление глупости. Так я думал до сегодняшнего дня. А теперь сам попался на эту удочку. Черная масса, что возникла возле запретной книги, стала медленно расти, надуваться, словно мыльный пузырь. Боковым зрением я заметил напряженное лицо карлика. Морганти, не моргая, смотрел за тем, как в темном подземелье оживает истинное зло. Тихая молитва, нараспев, наполнила нашу комнату. Удивительно, но стало немного легче. Вроде как безопаснее. Отступив на шаг назад, Скуластый и его напарник молча следили за тем, как тьма быстро разрастается, заполняя собой все пространство темницы. В этот момент я вспомнил, что не так давно испытывал подобные ощущения. После выполненного заказа телохранители загнали меня в угол. Никакого плена или долгих мучений, у них был приказ уничтожить убийцу. И это было достаточно честно. Мне оставалось только смириться с неминуемой гибелью. Но как бы ты ни храбрился, никому не хочется умирать. И вот, оказавшись в шаге от неминуемой гибели, я ощутил невероятный страх, а еще разочарование. Все, что я делал в жизни, стало каким-то бессмысленным, пустым. Тогда мне захотелось просто опустить руки и завершить свой жизненный путь достойно, пустив пулю в лоб. Но природное упрямство заставило меня выжить. Но почему подобные чувства нахлынули на меня именно сейчас? Какая опасность исходила от тех видений, что сейчас показывала нам неведомая сила? Ответ пришел, откуда я не ждал. Морганти прекратил молиться и зашептал. И тогда я понял, что увидел существо, которое ненавидит меня с такой огромной силой, которую я даже не мог себе вообразить. Это был самый большой враг моей жизни. Душа моя содрогнулась, когда я понял, что передо мной стоит сам дьявол. Слова карлика, как бы мне ни хотелось, но я воспринял серьезно. Это слова святого Никона, которому явилось само зло. После паузы, добавил Морганти. Я коротко кивнул. Тем временем тьма коснулась огромного белого фолианта, который белым пятном возвышался среди мрачной пустоты. Нечто бесформенное обратилось в руку. Следом появились плечи, туловище и ноги. В последнюю очередь образовалась голова. Распрямив плечи, огромный силуэт тяжело вздохнул, словно вынырнул из реки небытия, и ему позволили вновь наполнить легкие воздухом. Послышалось протяжное рычание. Скуластый решительно выступил вперед и поднял над головой правую руку. При этом его ладонь его странно выгнулась, пальцы разошлись в стороны в некоем приветствии. Но главное, что я заметил на запястье странный браслет с циферблатом. Яркий отблеск механизма сверкнул в ночи и тут же исчез под одеждой. Свет вспыхнул и погас, словно игла, пронзившая тьму. «С возвращением тебя, падший», — произнес Скуластый. «Один обувь на высоком каблуке». Глава 25. Заговор. Карета остановилась у небольшого дома, украшенного капителями здания. Утопая в зелени прекрасного сада, окруженного искусственными прудами, огромная территория была достаточно пустынна. Никаких променадов и горцующих повозок с красавицами в пышных платьях. Лишь мрачные тени служителей в темных сутанах. Верона вступил на каменную дорожку, огляделся и тяжело вздохнул. К разговору с понтификом он готовился несколько дней, осторожно взвешивая каждое слово, которое будет произнесено в стенах палаццо Берберини. Слишком уж большую игру он затеял, чтобы спотыкнуться в самый неподходящий для этого момент. Верный слуга кардинала поклонился и тут же отошел в сторону. В этот раз понтифик решил встретиться в тенистом саду, а не душном темном кабинете, что было не так уж плохо. Неспешным шагом Верона отправился за провожатым. Бывшие владения графа Ди Тускало в небольшом городке Кастель-Гандольфо неподалеку от Рима. Скованной долгами семья Тускало была вынуждена продать свое имение, и на месте замка была построена резиденция папы. Но сады и лесные массивы остались нетронуты. Будучи истинным ценителем архитектуры и флористики, понтифик растворился в здешних красотах, совершенно позабыв о делах внешних. Именно этой слабостью папы и воспользовался кардинал Верона. Понтифик был уверен, что именно здесь родились основатели Рима, братья Ромул и Рем. Именно отсюда пошла вся земля латинская. Кардинал прошел мимо величайшего творения римских гидротехников и, покинув правильную геометрию садов, растворился меж могучих деревьев. Открытая дорога, окруженная ровным строем туй, исчезла в тенистой аллее. Старец в белых одеждах ожидал кардинала у статуи Аполлона Вейского. Заложив руки за спину, понтифик застыл в одном положении, внимательно изучая идеальные пропорции скульптуры. Сопровождающий Верону человек откланялся и тут же тихо удалился, как и не бывало. Впрочем, необходимости в его нахождении здесь не было. Понтифика охраняли очень хорошо гвардейские наемники, которые наверняка были где-то неподалеку. Своими соотечественниками он не доверял. «Возможности человека поистине безграничны», — произнес он, почувствовав присутствие Вероны. «Вы абсолютно правы, ваше святейшество». «Уверен», — вопрос понтифика немного смутил кардинала. Бросив на статую рассеянный взгляд, Верона пожал плечами. «Я так устал слышать собственное мнение из уст моих многочисленных слуг, что порой промолчать, чем высказаться». «Подобное отношение неизбежно», — ответил Верона. «Власть — тяжелое бремя, и неблагодарное. Тогда почему же все стремятся к этому Олимпу, тщеславие», — спокойно ответил кардинал. Понтифик кивнул, но не стал развивать тему. Вопрос грехов – очень опасная стезя, вступив на которую можно забраться в такие дебри, что и не выберешься. Неспешным шагом понтифик обошел статую по кругу, остановился и, прислушиваясь к разрозненному крику попугаев, требовательно произнес: «Рассказывай, как обстоят наши скромные дела». «Все идет так, как и планировалось, ваше святейшество», — ответил кардинал. Внутреннее напряжение немного спало, судя по всему, папа продолжал находиться в неведении, и это было прекрасно. Сколько кардиналов прибыли в Вальтерре? 17 красных рыбок угодили в сети. «Красные рыбки?» — переспросил понтифик. «Что-то вроде петушка или пиццели». «Забавно, никогда бы не совершил подобного сравнения. И что же, они все купились на ваше приглашение?» «Безусловно», — кивнул Верона. «Прискакали как миленькие. И заметьте, никто даже не догадался, что это ловушка. Рыбки бывают проворные, но зачастую одной проворности недостаточно, чтобы не быть съеденными», — мило улыбнулся понтифик. «А ведь пиццели бывают и белого цвета», — подумал Верона. По его мнению, после того, как Иннокентий VIII в буквальном смысле вскарабкался на папский престол, он растерял все свои качества, что помогли ему забраться так высоко. Выпустив буллу всеми силами души, новый папа взял курс на Европу, устроив там настоящие гонения на ведьм. Но враг оказался не где-то вдали, а пригрелся под боком понтифика. Верона мысленно улыбнулся. Как же удачно складывались обстоятельства, ослабевший понтифик и заговорщики, которые так мешались кардиналу на пути к иной цели. 19 кардиналов и две богатейшие семьи Италии, Висконти и Медичи, решили воспротивиться Божьей воле и написать новую страницу истории Ватикана. План, по их мнению, был безупречен. Накопать побольше черноты и превратить белые одежды папы в греховное отрепье. В такой войне важно оказаться на стороне сильнейшего. И Верона не прогадал. Вместо того, чтобы примкнуть к бунтарям, он решил поддержать нынешнюю власть. Иннокентий VIII еще не так старый, сможет не только дать отпор, но и поддержать союзника, предоставив ему необходимую протекцию. «Стены города закрылись с заходом солнца», — начал Верона. «Мои люди были на месте и ждали команды, чтобы поджечь деревянные перекрытия и склады. Но нашим планам не дано было осуществиться. Сильный ветер ворвался в долину, а затем начались затяжные дожди». Верона заметил на лице понтифика волнение. «Дожди в августе? Не может быть. Природное явление тут, к счастью, ни при чем. В чем же тогда причина столь переменчивой погоды? Проклятие первой ведьмы». «Что?» Понтифик выронил из рук листок, что крутил в руках, и потянулся к поясу, где висели четки. «О каком еще проклятии идет речь?» Верона подошел к его святейшеству и взял крохотную костлявую руку в свои ладони. Этот жест должен был успокоить папу и заставить его внимательно слушать кардинала, который перешел к главной части разговора. С этого момента Верона планировал лгать, не говоря слова правды. «Не стоит волноваться, у меня все под контролем. Ты в этом уверен?» Кустистые брови понтифика поползли к переносице. Теперь понтифик хотел слышать лишь хорошие новости, и Верона готов был накормить его ими сполна. «Из города не выберется ни одна крыса. По моим сведениям, старое заклятие первой ведьмы превратило Вальтерру в крепость, а на улицах наступил мор. Из мрачных дыр повылазило нечисть и прочие отродья. И если заговорщики еще живы, то оставаться им таковыми еще недолго. Ловушка захлопнулась, и это главная новость на сегодняшний день. Об остальном я позабочусь. Как только выродки полакомятся человеческой плотью и сделают за нас всю работу, расправившись с заговорщиками, отряд инквизиторов зайдем в город. Мы проведем утреннюю мессу и зачистим город от всех тварей». 17 рыбок», — дрожащим голосом произнес понтифик. «Но мы не планировали никого убивать, только припугнуть, и всего-то». Верона добродушно улыбнулся, выпустив руку папы. «Даже докторам требуются кардинальные меры, когда пациент не поддается лечению. В случае, когда уже ничего не исправить, остается только молиться Господу нашему за спасение души. Думаю, что и нам стоит поступить подобным образом». «Проклятие ведьмы», — протяжно повторил Иннокентий VIII. «Если бы в тех людях, что собирались организовать в отношении вас, заговор было чуть больше святости, я уверен, этого бы не произошло». «Проклятие». Верона помолчал, дав возможность его святейшеству смириться с неизбежным. «Но как это могло произойти? У любого греха есть начало». Неудобный вопрос вынудил кардинала приправить рассказ щепоткой правды. «Подвалы башни приоров. Возможно, все дело в последних процессах». Понтифик требовательно посмотрел на кардинала, и тот продолжил. Вы, конечно же, осведомлены, что недалеко от Вольтеры, на холме Лабалзи стоит церковь Сан-Жуста-Нуэва, которая является кольцом для древнего некрополя. Но, к сожалению, из-за оползни и подтопления часть церковной стены обрушилась, нарушив единство круга. Настоятель церкви отец Привос началом лета отошел в мир иной, и обитель осталась покинутой. Так вот, с приходом непогоды древний некрополь поднялся на поверхность. Именно с этого периода в Вольтере и начался хаос. Я связываю оба этих события и их последствия. Связывайте. Понтифик впервые в разговоре позволил себе повысить голос. Его дрожащая рука наконец добралась до четок. Послышались быстрые щелчки. Но вы не уверены, так ведь? И вы считаете, что ваш ответ достоин моего слуха? Верона оценил взглядом собеседника и в сердцах порадовался за Иннокентия VIII, который, словно вспомнив прошлое, впервые за последние 10 лет проявил былую твердость. Правда, хватило его ненадолго. Старое лицо, испещренное морщинами, сделалось напряженным, отталкивающим, огромный нос стал еще больше, а глаза сузились, превратившись в крохотные щели. «Мне нужно, чтобы к закату следующего дня мы покончили с заговорщиками». Ответа не последовало, но понтифику он и не был нужен, потому как его слова привыкли исполнять беспрекословно. «Время может быть недостаточно», — осторожно начал Верона. «Недостаточно для чего? Я говорю не о расправе над горсткой бунтарей, а вызволении их из лап сатаны. Или вы забыли, и после того, как вы немного пострадаете, Бог всей благодати, призвавший вас к своей вечной славе во Христе, восстановит, утвердит, укрепит и утвердит вас». Один, с ненавистью к себе, но больше к его святейшеству, Верона проглотил приказ. Получает, что он сам загнал себя в ловушку. Понтифик всегда был мягкосердечным, но сейчас он превзошел самого себя. «Вы освободите всех до единого, а я помолюсь, чтобы все сложилось самым лучшим образом. Прощайте столько раз, сколько вы сами позволите», — вновь процитировал понтифик. «Спасение заблудшей души куда важнее прочих расприй». Верона был не в себя от гнева, но, увы, ничего с этим поделать не мог. Сказать правду сродни смерти. До нужной поры никто не должен знать, что за древние силы проснулись в городе первой ведьмы. Низко поклонившись, кардинал дождался, пока понтифик протянет ему руку с кольцом рыбака, поцеловал символ власти и, развернувшись на месте, быстрым шагом направился в сторону резиденции. На этот раз сопровождавших не было, и Верона мог спокойно поразмыслить над следующим ходом, а выбор у него был небольшим. Его святейшество, сам того не осознавая, совершил Цугцванг-2, и теперь Вероне необходимо было действовать и довольно спешно, а значит, настала пора найти себе нового союзника, и в данном случае выбор падал на древнюю силу, что высвободилась из подвала в башне приоров. Верону смущал лишь тот факт, что он был уверен, самостоятельно Демиург этого сделать бы не смог.